Но потом Нина Виноградова, жена Игоря Виноградова, литературоведа и нашего преподавателя по эстетике, пристроила меня на работу в один интересный полувоенный журнал. Назовем его «Щит Родины». Глава вторая. История с кавалеристом. Я очень быстро была оформлена и начала трудиться в журнале «Щит Родины» редактором отдела прозы в конце 1973 года. Причем работала по договоренности ровно целый месяц. Моя деятельность, однако, представляла собой редакционную тайну. Даже сотрудники отдела прозы ни разу меня в глаза не видели, якобы мои подчиненные. Дело, наверное, было в том, что к декабрю все деньги журнала, предназначенные для рецензирования самотека, то есть рукописи, принесенных со стороны или пришедших по почте, куда-то делись. То есть платить за рецензирование им было нечем. Отсюда и возник этот замысел использовать свободную ставку редактора отдела. Так мне объяснила Нина эту неожиданно открывшуюся вакансию. До того, до конца года, они жили беззаботно. В этот журнал, видимо, редко кто, будучи в здравом уме, присылал свои рукописи. Это был орган суровый, чисто, военно-чекистский. И, понимая обстоятельства, руководство, видимо, свободно потратило средства, мало ли, для приема гостей или еще на какие-то нужды. Однако за истекающий год некоторые беспардонные авторы все же заслали свои произведения в «Щит Родины», и надо было что-то делать с этим наглым самотеком. Руководство нуждалось, стало быть, в человеке, который за 145 рублей отрецензирует 12 романов. В журнале была свободная ставка как раз редактора отдела прозы 160 ре минус вычеты. Романы были немаленькие, и идиота не нашлось. За 12 рублей читать 700 страниц и писать солидную и аргументированную отрицательную рецензию – и так 12 раз подряд. Почему отрицательную? В журнале «Щит Родины» не признавали левых со стороны, с улицы пришедших авторов. Писатель у них был свой, хорошо проверенный. Но я была на тот момент вообще, как сейчас выражаются, на выхлопе, то есть в прямом смысле слова мы с ребенком не доедали. Еще была и мама, которой тоже нечего было есть. И надо было платить за две квартиры, мамину кооперативную и нашу. Это не шутки. А в наличии имелась только Кирюшина пенсия за потерю кормильца — 35 рублей 70 копеек. Именно в этих обстоятельствах я и ушла с телевидения. Действительно, какой-то ненормальный поступок. Я искала работу, и Нина Виноградова меня подсунула журналу «Щит Родины» в момент их цейтнота, когда до конца отчетного года оставалось 2 недели. Они даже обрадовались мне, не подозревая о последствиях. Я пришла, взяла 10 килограммов папок, подписала какую-то бумажку и трудоустроилась редактором отдела прозы. То есть в первый раз стала зав. Отделом, начальством. 11 произведений я раздолбала с чистой душой, а вот на 12-м начала лить слезы счастья. Это был роман, написанный бывшим военным танкистом или кавалеристом, неважно. Он мальчишкой воевал под Курском, вел дневники, что каралось расстрелом. Сохранил их. 10 лет лагерей ему светило за это. И теперь написал всю правду. И нашел, куда послать. В щит. Эти ящеры из редколлегии не знали, какую бомбу им подложили. Я читала с горящими ушами. Передо мной был новый Гарсия Маркес. Закончив толстенную рукопись, я немедленно позвонила по указанному телефону. Сам автор лежал в тяжелом гриппе, и мои слезы и восторги достались его жене.